сказал Веспасиан. Стоило Клавдию отлучиться из города, как они вступили в брак и намеревались то ли снова вести республику, то ли с одобрения Сената провозгласить Сирию императором. Что там произошло в действительности, сказать теперь трудно. Одним словом, отпущенники Клавдия, Нарцисс, Палант и прочие лизоблюды изменили Мессалине и нашептали Клавдию, что жизнь его в опасности. Впрочем, это было не так уж далеко от истины. На свадьбе заговорщики на радостях допустили маленькую оплошность. Они перепились. Клавдий, который к тому времени уже вернулся в город, склонил преторианцев на свою сторону. В результате сдернули немало сенаторов и всадников, и лишь немногих удостоили особой милости, дозволив выпить чашу с цикутой или вскрыть себе вены. В заговоре участвовало много народу, так что он явно готовился заранее. «Слушай, что за дикая история!» — воскликнул я. «Еще перед отъездом из Рима я слышал, что вольноотпущенники императора пришли в ужас, когда Полибий был осужден по приказу Мессалины. Но я никогда до конца не верил тому, что про нее рассказывали. Я думал, что все эти мерзкие слухи раздражали». Веспасиан почесал свою огромную голову, лукаво подмигнул мне и произнес: «Я всего лишь простой младший начальник и живу здесь как отшельник. До столицы далеко, и я понятия не имею, что там творится. Знаю только, что за связи с заговорщиками казнили 50 сенаторов и несколько сотен всадников. Больше всего я беспокоюсь о моем сыне Тите, который был на попечении Мессалины и воспитывался вместе с Британиком. Если Клавдий так рассердился на мать своих детей, что убил ее, то кто поручится, что в один прекрасный день этот вздорный старик не обратит гнев и против собственного сына и его наперсника?» Затем мы немного поговорили о племенах и царях Британии, с которыми я познакомился благодаря Пьетро. Веспасиан велел мне подготовить подробный доклад, но не выдал денег ни для покупки папируса, чернил, перьев, ни на прожитие в Лондоне. Жалования я тоже не получал, и в списках моего легиона не значился. А потому этой на редкость холодной туманной зимой я сам себе оказался всеми забытым пасынком. Я снял каморку в доме одного гальского торговца и начал писать, но вскоре вынужден был признаться себе, что это дается мне куда тяжелее, чем я предполагал. Ведь мне следовало не комментировать или исправлять уже готовое произведение, а излагать собственные мысли и впечатления. Я изъял много дорогого папируса. Облачившись в шерстяную тунику и подбитый мехом плащ, хорошо защищавший от пронизывающего ветра, я часто расхаживал взад-вперед по берегу широкой реки, именуемой Тамизы, и обдумывал книгу. Как-то, вернувшись из очередной инспекторской поездки, Веспасиан призвал меня к себе и велел прочесть ему написанное. Когда я умолк, вид у него был несколько обескураженный. Веспасиан сказал: «Я не могу судить о литературе и питаю слишком большое уважение к ученым людям, чтобы обсуждать их творения. Но мне кажется, что ты откусил больше, чем можешь проглотить. Пишешь ты красиво, спору нет. Но для начала, по-моему, тебе надлежало решить, что именно должно выйти из-под твоего пера – поэма или деловые записки. Я согласен. Приятно читать про зеленые луга, цветущий боярышник, да весело щебечущих птичек. Но я спрашиваю себя, что полезного из всего этого подчеркнет военачальник, или торговый человек.